иностранным участникам 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто, вручили ордена и медали Корейской Народно-Демократической Республики. На церемонии, состоявшейся 15 августа в Пхеньяне в Мансудэском дворце съездов, присутствовали генсек Президиума Верховного Народного Собрания Хон Сунок, заместители председателя Корейского оргкомитета названного фестиваля, соответствующие работники и представители зарубежных стран и регионов, а также международных демократических организаций, которые участвуют в фестивале. Согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, всеми иностранцам, в том числе председателю Непальского комитета по содействию объединению Кореи, вручены ордена дружбы первой степени, а ордена дружбы второй степени вручены 21 иностранцам, в том числе председателю Организации солидарности народов Азии и Африки, а 16 иностранцам присвоены медали дружбы.